Глава 17. «Что происходит?» — спросил Толик шепотом и толкнул меня локтем в бок. Будто без этого толчка я бы его не услышал. Сидим едва ли не плечо к плечу. Мы мчали на тачке ликвидатора в сторону дома Романовских. Причем мчали — это самое подходящее определение. Машина неслась на такой скорости, что я непроизвольно сжимал пальцами ручку двери автомобиля. Каждые 5 минут в моей голове появлялась мысль: сейчас точно не избежим столкновения. Поэтому я, честно говоря, находился в постоянном напряжении, чтобы не проворонить момент опасности. Чтобы запустить тот же телекинез, к примеру. Не хотелось бы бездарно погибнуть в дурацкой аварии. Конечно, выйдет очень смешно, если мы разобьемся. Если автомобиль, в котором сидят 3 псионика, и 2 из них, по критериям обычных людей, едва ли не боги, вхреначатся либо в ограждение, стоящее вдоль дороги, либо еще куда-нибудь. Я прям представляю эту новость на экране телевизора. И самый прикол — присутствие ликвидатора. О подобном случае империя не скоро забудет. Но фишка в том, что нам на самом деле нужно было торопиться. Романовская осталась дома, и черт его знает, что она там могла сотворить за время нашего отсутствия. А я ведь сразу, в момент, когда мы уезжали из лаборатории, подумал, чего это она даже не взбрыкнула ни разу. Папочка не взял ее с собой, а девчонки хоть бы хны. Меня покоробил этот момент, но я списал его на странность поведения Ангелины. Для странностей, кстати, тоже нашел оправдание. Типа стресс, шок, все дела. Узнала про свои изменения, выяснила про мать. Ясное дело, девчонку переклинило. А нет, дело вовсе не в этом. Теперь-то я понимаю все. Понимаю каждую деталь, случившуюся за последние дни. Конечно, Ангелина вела себя как ребенок. Она и была в некотором роде ребенком. Ее новое сознание проходило этап слияния. Ну, а остальное — это была игра. С самого начала, после того, как я типа сделал ее псиоником, то, что в ней теперь сидит, все прекрасно знала и понимала. А я вовсе не создатель псиоников. Возомнила себе черт знает что. Идиот. Я просто послужил проводником. Притащил из параллельной вселенности какое-то могущественное существо. Впихнул его в погибшую Романовскую, и все. Псиоником это существо было изначально. Получается, способность и переходит к новому сосуду вместе с сознанием. А я идиот. Напридумывал себе, блин, херни всякой. Сделал псионика, ага. Обоссаться можно, честное слово. Надо отдать должное, ликвидатор не впал в истерику после того, как я выскочил из комнаты и сообщил ему крайне волнительную новость. Нет, истерики, конечно, вообще не свойственны этому человеку, однако правда должна была встряхнуть его. Так-то для Сергея Сергеевича это удар, даже если откинуть тот факт, что Ангелина его единственная дочь, великого, ужасного ликвидатора, и в данном случае использовали по полной программе. Для Романовского такой поворот означает полное крушение всего. «Убью!» — зашипел полковник, а потом шагнул нам с матерью навстречу, сжимая кулаки. Его скулы заострились, желваки ходили с такой силой, что, сдается мне, зубы ликвидатора вот-вот могли превратиться в крошево. Просто когда родительница разблокировала и открыла дверь, я вытащил ее за собой. Вовсе не из-за сыновних чувств, конечно. Мной руководили исключительный расчет и здравый смысл. Эта женщина сейчас нам нужна. Очень. В отличие от всех остальных, она знает, как управляться с подобными ей, имеет опыт. А мы нет. Мы ни черта не знаем и не умеем. Если судить по матери, вернее, по тому, что она способна исполнять, Ангелина при желании нас в бараний рог скрутит. Меня, например, будет сложнее, и то не факт, а вот остальных прихлопнет, как мух. Тем более сейчас нет у девчонки вообще никаких стопов, типа родственных связей с полковником. А ты посмотри, как красиво она нас разыграла. Кричала, устроила истерику, когда якобы узнала о матери. Талантливая актриса. Сделала именно то, что и должна была сделать настоящая Ангелина. Но вот пустота внутри нее. Не зря я это чувствовал. Не зря меня коробило ощущение неестественности. Кукла. Правильно сказал Толик. Кукла и есть. Тем более слияние проходило быстро, в экстремальных, можно сказать, условиях. У нового сознания не было достаточно времени, чтобы вдумчиво и медленно подстроить под себя сосуд. Сосуд. Как забавно они называют нас. Посмеялся бы, наверное. Вот только ни хрена не смешно. А от мысли, что скоро в моей башке вылезет какая-то память какого-то там дурацкого демона-псевоника, вообще хоть вой. Это вот как будет, интересно? Забуду все прожитые годы? Детство, школу, Настю. Черт. Настя. Потом убьете, — ответил я Романовскому, загораживая мать. Попутно пока постарался выкинуть особо опасные мысли. Не время впадать в панику или страдать. Сейчас нужно действовать быстро и четко. «Отойди!» — набычился Сергей Сергеевич из-под лобья гипнотизируя мою родительницу. «Нет, вы ее не тронете!» Я даже с места не двинулся. И в данном случае это, между прочим, была в первую очередь забота о самом ликвидаторе. Он ей вообще вреда не причинит, а вот она его точно покалечит, если что. Неужели он не понимает, насколько опасна женщина, стоящая за моей спиной? «Все очень плохо. Велите вашим сотрудникам отойти. Я сейчас в двух словах скажу кое-что важное. Им этого лучше не слышать. Неизвестно, как и что пойдет дальше», — заявил я Романовскому серьезным тоном. Настолько серьезным, чтоб он осознал, вообще нет времени на личные разборки. «Ты что, под контролем этой?» — Романовский, скривившись, кивнул в сторону родительницы. «Срочно!» — рявкнул я, полностью наплевав на субординацию. К счастью, выдержка у полковника нормальная. На то он и полковник. Сергей Сергеевич оглянулся на особистов, стоявших за его спиной, и коротко отдал приказ, велев отойти. Толика я нигде не увидел. Пацан, видимо, по-прежнему оставался в соседнем помещении, куда мы его определили, чтобы он просканировал поведение и эмоции матери. Хорошо, что она предупредила о возможных последствиях, и делать этого пацан не стал. Было бы действительно очень жаль его потерять. Достаточно уже смертей, честное слово. «Ваша дочь мертва», — рубанул я сходу, как только подчиненные ликвидаторы оказались на необходимом расстоянии от нас. «Извините, но это так. В ее теле сейчас находится существо из параллельной реальности. Той самой, да. А я разрушитель, тоже тот самый. Моя цель — убрать границу между мирами. Ангелина в данный момент уже может предпринимать что-то для воплощения этой цели. Потому как моя официальная матушка в определенный момент решила, что не готова жертвовать мной. Черт! Это все очень долго и муторно рассказывать, времени нет. Нам надо срочно найти Лину. Прямо сейчас. Необходимо изолировать ее. Стоп. Пацан, где парень? Тот псионик, который пытался попасть к вам в дом?» «Он тут», — коротко ответил Романовский. Что интересно, слова о дочери он просто молча проглотил. Просто. Вообще. Без какой-либо реакции. Сделал лишь единственное уточнение. «Ты доверяешь?» За вопросом последовал кивок в сторону матери, которая скромненько стояла в сторонке. Она явно уступила лидерские позиции мне, типа «Мир твой, ты рви задницу». Впрочем, по сути, ее не особо интересует, что случится с нашей реальностью. Ее волную только я. К счастью. Иначе все было бы гораздо хуже. Судя по тому, что она рассказала, план этих дурацких демонов имел все шансы на воплощение. Если бы мать не переклинила на любви к своему ребенку, хрен бы мы что-нибудь могли изменить. Я ей доверяю, она не причинит вреда мне. Это самое главное. Значит, про Ангелину сказала чистую правду. Иначе нет в этом никакой логики. — А я тебе могу доверять? — спросил Сергей Сергеевич, уставившись прямо мне в глаза. Смешно, конечно. На что он рассчитывает? Понять, вру ли я? Но могу ответить точно так же, как и он мне недавно. За последнее время я очень даже поднаторел во лжи. Слушайте, мы можем сколько угодно рассираться друг перед другом, убеждая в искренности, но все это ересь полная. Я не верю вам, вы не верите мне. Все логично и закономерно. Однако сейчас речь не о вас и не о моей персоне. Сейчас речь о нашем, блин, долбанном мире. Вы знаете, что произойдет, если граница рухнет? Не знаете. И я не знаю. Но проверять этого не хочу. Ровно как не хочу стать тем, кого все следующие поколения будут проклинать. Поэтому очень прошу, давайте сейчас не тратить время. Где пацан? Он тоже разведчик из той реальности. Вернее, тут даже уже не о разведчиках речь. Скорее, погонщики, которые кнутом заставят меня идти в нужную им сторону. Я ключ. Вы сами это знаете. «Срочно! Камера 13! Проверить объект!» Полковник, ничего не ответив мне, развернулся к особистам и отдал приказ. Вот это качество в нем подкупает, если честно. Каким бы мудаком Романовский не был, все равно, надо признать, в критических ситуациях ведет себя разумнее, чем кто-либо другой. Но уже через 5 минут стало известно, что мы опоздали. «Сергей Сергеевич, объект пропал!» — крикнул один из сотрудников, отправленных за парнем. Он выскочил из-за поворота того самого, который вел к комнатам, привлекшим мое внимание в прошлый раз. При первом посещении именно оттуда доносились стоны. «Как пропал?» У ликвидатора стало такое выражение лица, будто ему вдруг сообщили, что земля плоская и стоит на 3 китах. Хотя... Я уж теперь не знаю, насколько эта шутка реально является шуткой. «Симонов, ты понимаешь, о чем говоришь? Невозможно пропасть отсюда! Как пропал? Это особый отдел!» Полковник махнул рукой, очертив круг. Но потом посмотрел на матушку, которая откровенно усмехнулась его словам и осекся. «Действительно». Если одна женщина смогла спокойно переплюнуть защиту особистов, почему этого не сделать и пацану? Особенно учитывая, что они вообще не люди, по сути своей. «Камера закрыта, за оком все в порядке, но псионика на месте нет», — снова повторил особист, растерянно хлопая глазами. «Сергей Сергеевич, ни на секунду не выпускали из виду». «Я вас...» Романовский в 2 шага оказался рядом с подчиненным, сгреб его за грудки и несколько раз встряхнул. «Когда все это закончится, все под трибунал пойдете! Все! До одного!» «Если закончится, господин полковник, ключевое слово «если». Могу точно сказать, пока мы тут будем ваших особистов стращать, про счастливый исход можно забыть», — подала голос матушка. Вот после этого мы действительно ускорились. Сейчас в машине сидел сам Романовский. Он прыгнул за руль, едва мы выбежали из отдела. Рядом на пассажирском сиденье устроилась мать. Естественно, изначально ликвидатор не собирался брать ее с собой, но я был убедителен. Я конкретно ему сказал, что без нее велик риск похерить все. Он и с ней велик, но присутствие родительницы немного увеличивает шансы. Я же обрадовал Сергея Сергеевича, что брать с собой группу захвата нет смысла. Мы только свяжем себе руки их присутствием. Другие особисты нам не нужны. Да и толку нет от них. Что они сделают? На заднем сиденье устроились мы столиком. Причем Толик пребывал в святом неведении, он вообще не понимал, что происходит. Мы просто заскочили в ту комнату, где пацан сидел. Я схватил его за шиворот и утащил с собой. Если особисты обуза, сколько бы их ни было, еще один псионик помощь. Есть ощущение, что она нам очень понадобится. «Слушай, я не мог. Прости, не смог подключиться. Только сунулся, меня прям как по лицу ударили пощечиной, представляешь? Потом опять попробовал. Мне вообще подзатыльник отвесили. Натурально, отвечаю. Почувствовал прям как настоящий». Оправдывался Толик, пока тащил я его к выходу за руку. «Забей», — успокоил я пацана, — «ни у кого не получилось бы. Но из наших местных. Это она еще тебя пожалела. Мог бы уже слюни пускать и выглядеть овощем». «А, да? Ну, спасибо тогда и, конечно. Она действительно псионик? В смысле, это понятно. Я имею в виду, она такая, как ты?» «Хуже, Толик. Гораздо хуже. Шевели ногами», — ответил я. А потом пообещал рассказать подробности чуть позже. Из-за этого Толику и не сиделось спокойно. Он все время ерзал, поглядывал в мою сторону с намеком. Мол, ну, где подробности? А потом не выдержал и начал задавать вопросы. Но мы уже прибыли на место. Машина Романовского с визгом и скрежетом остановилась возле усадьбы. Он выскочил из нее чуть ли не на ходу. Несмотря на то, что об Ангелине ликвидатор больше не сказал ни слова, не задал ни одного вопроса, я прекрасно видел. Он переживает. А еще надеется. Очень сильно надеется, что я все-таки ошибаюсь. Что его дочь лишь попала под влияние, как он сам. Но она жива. «Господин полковник?» Из будки выбежал один из охранников. Выглядел он удивленным. Думаю, просто никто из них никогда не видел своего хозяина в таком состоянии. Впрочем, я и сам не видел. «Ангелина Сергеевна дома?» — сходу начал Романовский. «Разумно, кстати. Не придется тратить время, мчаться в дом и проверять». «Нет, она уехала почти сразу после вас. Вызвала такси. От сопровождения отказалась», — ответил охранник. «Что-то не так?» «Все не так!» — рявкнул Сергей Сергеевич. «Конечная точка прибытия! Надеюсь, догадались отследить?» «Конечно, господин полковник, обижаете? Мы всегда приглядываем за Ангелиной Сергеевной. Тем более после вашего недавнего распоряжения усилить бдительность. Дворец императора — вот конечная точка ее пути». Я, мать и Романовский буквально на одну секунду впали в ступор. Мы с родительницей уже успели выбраться из машины, как и Толик, который, в отличие от нас, по-прежнему ни черта не понимал, но догадывался, происходит нечто крайне поганое. «Мандец!» — наконец произнес я вслух общую мысль. Она, эта мысль, стала спусковым крючком, который снова подтолкнул механизм спасательных действий. Мы тут же сорвались с места и бросились обратно в тачку. «Господин полковник, с вами отправить группу?» — крикнул вслед парень из охраны. «В жопу ее засунь себе!» — тихо прокомментировал Романовский, запуская двигатель. Но в ответ громко сказал другое. «Нет, охранять дом!» Я впечатлился, честно говоря. Никогда не слышал от ликвидатора подобных выражений. Правда, справедливости ради, мы никогда вместе не спасали мир. «Да что, блин, происходит? Кто-нибудь объяснит? Я совершенно не против всего этого веселья. Однако в двух словах хотел бы знать, куда мы едем и что нас ждет», — возмутился Толик. Ну, я и объяснил. В двух словах. Что едем мы к моему отцу-императору, потому что чисто теоретически Ангелина Сергеевна Романовская, скорее всего, хочет его сейчас убить. А вообще Ангелина Сергеевна Романовская вовсе даже таковой не является, потому что в ее башке сидит существо из другого мира. Очень сильное существо. «О-о-о!» Толик моргнул несколько раз. «Понятно». Хотя, конечно, ни черта ему не было понятно. Я бы сам на его месте вообще охренел бы от такого рассказа. «Давай смотри», — сказал я пацану и расслабился. «Разрешаю. Ты ведь можешь получить информацию из первого источника». Пусть лучше поковыряется в моих воспоминаниях, мыслях. Так будет быстрее. Тем более говорить о чем-то сейчас неохота. Я в данный момент пытался просчитать дальнейшие действия Романовской. Толик сначала засмущался, но любопытство и желание выяснить правду оказалось сильнее. Он осторожно, стараясь не вызвать дискомфорта, потянулся к моей башке. Естественно, не физически, а телепатией. Я же пытался сообразить. Очевидно, Ангелина поехала к императору не для того, чтобы пожелать ему хорошего дня или нанести визит вежливости. Именно поэтому, я уверен, она хочет конкретно убить императора и Елизавету. У меня в таком случае не будет выбора, я приму власть. Вернее, если говорить конкретно, у меня-то выбор будет, но мне хрен кто даст это сделать. Ликвидатор хоть волоком, но притащит меня к трону, нацепит мне на голову корону и велит заткнуться. Отсутствие законного правителя моментально погрузит империю в очередную усобицу. Именно это произошло давным-давно, после Третьей мировой. Каким бы Романовский козлом не был, но такого поворота он точно не допустит. И уж тем более он не допустит, чтобы власть прибрали к рукам корпорации. Я могу попробовать сопротивляться решениям ликвидатора, если император умрет. Да, могу. Но на данный момент во мне нет таких сил. Я всего лишь 14-летний подросток. Псионик-универсал, который толком не умеет всем этим пользоваться. Настоящая память разблокируется лишь через 4 года. Тогда я, возможно, одним щелчком пальцев могу горы сносить и реки поворачивать вспять. Но зато больше не буду Борисом. Черт, какая же хрень со всех сторон. Да и потом, бегать 4 года от особистов — такое себе будущее. Ликвидатор, если нацелится, он очень быстро эти крысиные бега прекратит. В общем, как ни крути, но единственная причина, подтолкнувшая Ангелину в сторону дворца, это желание убить императора и мою сестру. Другого варианта не вижу. Императрица, к ее счастью, скончалась несколько лет назад. К счастью, самой императрицы, конечно. Женщине фантастически повезло, что она не дожила до нашего прекрасного настоящего. «Офигеть!» — тихо выдал Толик. Судя по тому, что я перестал испытывать ощущение чужого присутствия, он прочел мои мысли и воспоминания. «Офигеть!» — снова повторил пацан. «И как мы поступим? Что делать-то?» «Для начала необходимо ликвидировать мальчика и девочку», — спокойным, равнодушным тоном сказала матушка. Видимо, речь шла об Ангелине, сбежавшем из особого отдела псионики. Просто родительница всех так называет. У нее вокруг сплошные мальчики и девочки. Интересно, сколько матери лет на самом деле? Имею в виду, сколько лет тому демону, что живет в Марине Сергеевне Рубцовой. Руки полковника в момент, когда матушка упоминала Ангелину, сжали руль так, что костяшки его пальцев побелели. «А потом, что потом конкретно мы будем делать с вами, госпожа Рубцова? Я ведь и не догадывался, что вы псионик. Сразу следующий вопрос. Как это вообще вышло?» — спросил Сергей Сергеевич с откровенной яростью в голосе. «Ему нужно говорить правду. Я не уверена, что так правильно. Этот человек меня настораживает. Контроль ослаб, но не ушел полностью. Его поступки нельзя назвать логичными и взвешенными». Я вздрогнул, а потом нервно покосился на мать. Она сидела с каменным выражением лица. Фраза прозвучала в моей голове. Конкретно в моей. Только там. Судя по озадаченному виду Толика, который что-то аж смыслял, перебирая губами, он мысленных рассуждений матушки не слышал. «Чему ты удивляешься, Борис? Телепатия подразумевает возможность разговаривать мысленно, но это высший уровень. Он доступен мне и тебе. Мальчик рядом с тобой не способен. Однако он сможет передать, к примеру, образы и картинки, если захочет. Нужно тренироваться просто больше. Думаю, пока не надо Романовскому говорить правду о том, кем ты являешься. Я опасаюсь другого. Он может распсиховаться и поступить необдуманно. Он подозревает, Боря. Ваш ликвидатор далеко не дурак. Он догадывается, кем я могу быть. Подозревать — это не значит знать. Пусть думает, что хочет. Ты не доверяешь ему? Я никому не доверяю. И мне? В интонациях матери проскочила насмешка. Она вообще, я заметил, женщина с чувством юмора. Юмор, конечно, у нее в большинстве случаев черный, но все равно неожиданно. Мне она всегда казалась слишком пресной, слишком скучной. Тебе я не доверяю больше всех. Мой ответ был предельно искренним. «Госпожа Рубцова, скажете что-нибудь?» Сергей Сергеевич вцепился в руль намертво. Впрочем, в мать тоже. В переносном смысле, конечно. Он, видимо, таким образом хотел перекрыть те эмоции, которые бушевали у него внутри. Исключения, знаете ли, бывают всегда. Думаю, сейчас не самый лучший момент для того, чтобы выяснять, как и по какой причине я могу быть псиоником. Просто пока примите это как факт. Подробности потом узнаете. У нас имеется более насущная проблема. Скорее всего... Мать ткнула пальцем в цифровую панель автомобиля, на которой, помимо основных показателей, в том числе, мигали часы. «Скорее всего, император уже мертв. Вы отправились в особый отдел больше часа назад. За это время ваша девочка могла убить не только его, но и всю обслугу дворца, а потом вернуться обратно домой. Однако она не вернулась. Значит, ждет нас там, во дворце. И знаете, меня данный момент настораживает. Видимо, есть какой-то фактор, неучтенный нами, но очень даже учтенный Ангелиной. Вот об этом точно стоит беспокоиться». Ликвидатор не отвечал. Он уставился вперед и молча управлял машиной. Хотя я заметил, что ехать она начала еще быстрее. «Ну, хватит вам собачиться!» Толик с детской непосредственностью вмешался в разговор взрослых. «Надо думать, как сейчас поступить, план там разработать, придумать, как будем воевать с врагом». «Мальчик!» — матушка обернулась назад, рассматривая его через плечо. «Ты же телепат, сам подумай. Сложно ли ей будет прочесть все подробности плана, например, в его мыслях?» Родительница подбородком указала на ликвидатора. «Нельзя думать, нельзя планировать. Мы приезжаем на место и действуем по обстоятельствам. Скажу сразу, шанс один, если Ангелина не успела убить императора. Если он мертв, и мы опоздали, все будет бессмысленным. Борису придется пойти по намеченному пути, либо просто переждать отведенные до совершеннолетия годы и за это время придумать, как не стать разрушителем».